Я в это время скромно молчал, стоя чуть в стороне и слушал их разговор. К сожалению, у Ариадны зазвонил сотовый телефон, и она стала говорить по телефону, и их девичий разговор, меня заинтересовавший, завершен не был. А жаль, мне уже стало интересно, о чем они про меня успели поспорить, но это мелочи. В реальности же оказалось, что у Ариадны возникли какие-то проблемы с экономикой, и ей надо было срочно провести экономическое совещание. У нас с Лаей каких-то очень срочных дел в повестке дня не оказалось, и мы пошли с Ариадной на совещание. Лая была, естественно, в курсе всего. Мне же было просто интересно посмотреть, как Ариадна управляет людьми. Конечно, на экономическое совещание мне тоже интересно было посмотреть. Когда я жил на Земле, экономика разных земных государств меня тоже интересовала. Вот так мы все трое и пошли на совещание. Совещание проводилось за круглым столом в большой комнате. Человек 20 сидели за этим столом вместе с нами, то есть сидели их изображения. Изображения были почти неотличимы от реальных людей, и только если приглядеться внимательно, то можно было обнаружить, что маленькие искорки мерцают быстро-быстро по этим изображениям. Разговаривать было удобно, так как если специально не приглядываться, то можно было с изображениями без проблем общаться, как с живыми людьми. Ариадна открыла совещание и говорила какое-то там свое вступительное слово, на данный момент актуальное. «Эти все женщины, представители других планет?» – спросил я тихо у Лаи. «В основном, да», – ответила Лая. У нас высококачественная связь. А если враги эту передачу перехватят, ведь то, что говорится на этом совещании, может оказаться им очень интересным. Ведь война, это в том же числе, и экономика, вряд ли они могут что-то перехватить. Здесь применяется самый защищенный режим. В принципе, если собрать невообразимое количество аппаратуры и затратить массу энергии, то, может быть, что-то услышать можно. Но такой перехват связан с кошмарными затратами сил и средств. Такой перехват просто невыгоден. И тем более, и пока не до этого, сейчас они сами заняты тем, чтобы мы не знали, куда идут их эскадры. Обстановка на совещании тем временем изменилась. Армия в один момент забрала у нас 75% транспортных звездолетов. Возмущалась тем временем одна из женщин, это... прямой путь к нашему общему и окончательному поражению. Я могу говорить откровенно, ваше высочество. Хорошо, спокойно ответила Ариадна. Объявляю пятиминутку откровенности. Что вы хотите сказать? Это специальная процедура, тихо объяснила мне Лая. Во время этой процедуры наши подданные имеют право очень жестко ругать нас, королевскую семью, нехорошими словами, и за это для них не будет никаких последствий. Вы там в штабе забыли? Тем временем говорила Ариадне недовольная женщина, что война – это не только сражение, война – это еще и экономика. Вы вдруг забрали для армии больше половины наших транспортных средств, и как мы должны теперь обеспечивать армию? Через неделю на некоторых планетах начнется голод, а половина наших заводов остановится из-за нехватки ресурсов, а те, которые еще смогут произвести те же самые снаряды и запчасти для боевых звездолетов, не смогут их для этих звездолетов отгрузить. Принцип оптимальности нарушен повсеместно, и через неделю в экономике наступит такой кризис, что еще через неделю мы вообще проиграем все. Мы проиграем все, а не какое-то одно, отдельное сражение. Вы именно этого хотите. Вы нарушаете основополагающий принцип нашей экономики, принцип оптимального использования ресурсов. Вы нам столько раз об этой самой оптимальности говорили, и теперь так вот просто от нее отказываетесь. О каких транспортных звездолетах она говорит? Спросил я тихо Лаю. Мы, по нашему с тобой плану, организуем место и осады на пути движения их эскадр. Также тихо ответила Лая. Для этого мы отовсюду собираем орбитальные крепости. Орбитальная крепость, не звездолет, это относительно примитивная, относительно дешевая, но очень тяжелая и неповоротливая штуковина, сама в гиперпространстве двигаться вообще не способная. Мы перетащили их на нужное нам место. Но ты видишь, как бунтуют представители планет. Мы действительно забрали у них весь транспорт и сожгли столько горючего, что теперь ни один наш патрульный звездолет не может лишний раз стартовать в космос. Все теперь это самое проклятое горючее экономит. Тем временем, слово на совещании снова взяла Ариадна. «Я рада, что вы все переживаете за наше общее дело и прямо говорите мне об этом», — сказала она. «И в нашей войне действительно наступил кризис. Мы делаем все возможное, чтобы не проиграть эту, критическую для нас всех, битву, и поэтому нам понадобились эти самые транспортные звездолеты. Все решится очень скоро, и через неделю, о которой говорите вы, мы уже будем знать результат. Если мы эту битву выиграем, то через неделю вы получите транспортные звездолеты назад, а напор врага значительно ослабеет, всем нам станет легче. Тогда мы будем расшивать накопившиеся узкие места экономики при помощи освободившегося транспортного флота. Я прошу только об одном. Потерпите эту неделю. Большего я сказать пока не могу. А если мы битву проиграем? Спросила все та же женщина, которая Ариадну критиковала. Тогда для нашей королевской фамилии останется только один достойный выход. Всем троим одновременно покончить жизнь самоубийством. Даже так, выступавшая против Ариадны женщина сильно побледнела. Извините, ваше высочество, я не понимала, что положение настолько серьезно. Конечно, неделю, как вы просите, мы продержимся. После этого более или менее спокойно решили десяток мелких вопросов, и совещание было закрыто. Смутил меня Сергей своими разговорами о наших возможных ошибках, сказала Лая, а что, если уроды на самом деле развернут свои эскадры назад? Вот возьмут и развернут, а зачем? Спросила Ариадна, они же уверены, что мы ничего не подозреваем. Им нужна земля. И, кроме того, мне постоянно докладывают об их движении в сторону грязного болота, неожиданно для нас они ничего не смогут сделать. Конечно, в идее не быть тупо уверенным и искать возможность своего проигрыша что-то есть. Мне эта идея сама по себе нравится. Только вот как об уродах подумаю, то сразу как-то неуютно становится. Ну да, ты всегда была более критично настроена к жизни и правилам, чем я. Тебе этот метод Сергея должен понравиться. Ладно, продолжила Лая, на прямой линии грязное болото, земля расположена наша засада. А что, если они совершат обходной маневр? Зачем? Они же разработали оптимальный план и уверены в его успехе. Ну, мало ли, зачем, задумалась Лая. Вот захочется им наступать не по прямой линии, и тогда наша засада вообще нам не пригодится. Вот тогда, наше поражение тогда точно будет окончательным. Мало ли зачем, это у нас с тобой, у девушек, может быть, ответила Ариадна, но уверенности в ее голосе не было. Но ведь если они, роботы, то обязаны действовать по плану, и ведь наступление по прямой линии выглядит самым эффективным способом действия, ведь так? «Подождите», — сказал я, — «я, возможно, знаю, что надо сделать. У ваших ученых есть информация о том, как работают их мозги. Какие-то программы, лежащие в основании их интеллекта, у вас в архивах сохранились». «Да, это где-то есть», — Ариадна с интересом на меня посмотрела, — «мы ведь сами их когда-то и создавали». «Вот именно», — воскликнул я, — «они не люди, и их мышление не должно быть для нас загадкой, в отличие от живого человека. Это у человека посторонние воспоминания, а у робота – программа. Ведь так, говори быстрее», – сказала Лая, – «не могу пока сообразить, о чем речь, но мне твоя мысль уже нравится. Короче говоря, найдите самый сильный компьютер и загрузите в него программу, чтобы он планировал операции с точки зрения роботов. Дайте ему всю информацию, которой роботы могут обладать. Если, например, нашего великого полководца Суворова в детстве в деревне мальчишки били, то это – тоже военный опыт, а у роботов такого опыта нет. У робота программа в чистом виде, пусть и сложная, и эту программу мы можем воспроизвести. И так мы сможем знать ход мышления нашего противника, задумчиво сказала Ариадна. Знаешь, Сережа, это ведь может сработать. Конечно, надо еще со специалистами посоветоваться, но сама идея мне нравится. А у нас, у женщин, война из одной конкретики состоит, а глубоко подумать, мы сами так и не догадались. Похоже, ты ему опять чего-то там задолжала, задумчиво сказала Лая. Я разве спорю, смутилась Ариадна, но сначала, надо о компьютере с уродским сознанием со специалистами посоветоваться. И мы снова пошли в штаб. Мы пришли в штаб, и Ариадна, с тревогой в голосе, начала спрашивать, не случилось ли за время нашего отсутствия в штабе на фронте чего-нибудь неожиданного. Не волнуйтесь, ваше высочество, ответила Зина. Их действия пока совпадают с нашими предположениями. Как только они допустят малейшие отклонения от наших предположений, то мы вам немедленно сообщим. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно быть очень внимательными, так как цена ошибки очень высока. Да я понимаю, что вы делаете все возможное, ответила Ариадна, но все равно тревожно. Поэтому мы и узнали у Сергея еще одну идею для контроля их мышления, сказала Лая и повернулась к Ариадне, не думай все время об этом, это не поможет, все идет по плану, пока, по плану, возразила Ариадна, сделав ударение голосом на первом слове пока, да, пока, все по плану, настойчиво повторила Лая, и если что не так, Зимна нам сообщит, а сейчас тебе, надо отвлечься, ты нам нужна, в нормальном состоянии, ну, если так, с сомнением в голосе сказала Ариадна, займись тогда компьютером, объясни все компьютерщикам, а у меня пока вопрос к Сергею появился, конечно, поговори, отвлекись, согласилась Лая, только компьютер проверить надо будет, сказал я, так просто дело не провернется, как надо, а как его проверить, с искренним интересом спросила Лая, надо проверить, правильно ли наша копия их сознания настроена, объяснил я, исходная программа, это начало их мышления, но от полученного опыта реальная программа в теле реального урода могла немного поумнеть, в некоторых деталях уточнить в целом неизменные исходные принципы. Поэтому, загрузите в наш компьютер информацию, которая была в распоряжении уродов непосредственно после нашей победы над Геркулесом. И если компьютер примет решение, аналогичное тому, которое уроды приняли в реальности, собравшись захватывать Землю, значит, наша копия их мышления верна. Я поняла, что ты хотел сказать, серьезно ответила Лая, я все сделаю. А ты пока уведи сестру отсюда, она нервничает. Нисколько не нервничаю, воскликнула Ариадна, просто я жду результата, а результат будет не сегодня. Говори это кому угодно, но только не родной сестре, ответила Лая, и кивнула мне на дверь, я пошла заниматься компьютером. Лая пошла к компьютерщикам, а мы с Ариадной просто вышли в коридор, где никого не было. Сергей, сказала Ариадна, у меня два вопроса. Я вижу, что ты думаешь как-то не так, как я, и мне это интересно. Я ведь так и управляла, собирала интересных людей, выслушивала их мнение, заставляла спорить. Так вот прямо и заставляла спорить? Да нет, они спорили сами. Я просто наблюдала. Я им просто задавала вопрос, что нам делать дальше, а потом смотрела, кто из них говорит более уверенно. Я и сейчас не понимаю до конца многие из своих решений, которые в итоге оказались удачными. Ты только не говори об этом никому, народ должен быть уверен в том, что мы, высшее руководство, всегда все продумываем. Ты ведь не скажешь? Конечно, не скажу, согласился я, а что ты хочешь от меня сейчас? Хочешь, чтобы я с кем-нибудь насмерть поругался? Нет, конечно, нет, воскликнула она, но ты что-то говорил, что надо сомневаться в своих решениях, я не поняла, что ты имел в виду. Помнишь, ты мне рассказал, как ты выигрываешь в шахматы, я тоже тогда ничего не поняла и попросила тебя повторить это нашим ученым. Давай сделаем так же, я подозреваю, что у тебя опять приготовлена какая-то философская идея. Да, согласился я, если там подробно объяснять, то разговор может выйти серьезный. Вот я поэтому сразу и предлагаю, давай соберем наших психологов и социологов, и ты им все это расскажешь, а они смогут задавать тебе вопросы. Получится что-то вроде коллективного интервью. Ты не против, а мы с Лаей будем в стороне сидеть, и будем просто слушать. Ты не против, я не против, если ты будешь рядом. Но ты ведь хотела спросить что-то еще, Ариадна замялась. Второй вопрос может и подождать. Я еще сама не знаю, можно ли об этом спрашивать. А вопрос ты хочешь задать именно мне? Больше никто тебе про это сказать ничего не может? Конечно, не может, воскликнула она. Я ведь про тебя и хочу узнать что-то секретное. Я рассмеялся. Я, кажется, понял, о чем она хочет и не может спросить. Ты хочешь что-то спросить об отношениях мальчиков и девочек? Ариадна задумалась. По ней было хорошо видно, что она на что-то решается. Наконец, она заговорила. Сергей, скажи честно, я хуже Лай? При этом она внимательно на меня тревожным взглядом смотрела. Я понял, что отвечать надо честно, но в самом деле, Ариадна нравилась мне как человек, а то, что Лая мне однажды отдалась, то ведь это не значит, что я ее полюбил сильнее, чем Ариадну. Секс он и есть секс, и каждый молодой и здоровый мужчина хорошо знает, что доступная девушка на одну ночь и любимая женщина на всю жизнь, это немного разные категории. Глупая ты женщина, ответил я. Ты ведь сама мне говорила, нам надо сначала поговорить. Если мы будем откровенно разговаривать о разном и находить общие позиции, то тебе никакая Лая будет не страшна, как соперница. Спасибо, облегченно вздохнула она, и тревога исчезла из ее взгляда. Мы ведь потом вернемся к этому разговору, А пока у нас военная операция. Раз, и еще я дам команду собраться психологам. Два, ты согласен? Конечно, согласен, ответил я. Сначала, сделаем дело. И я о твоем вопросе пока тоже подумаю. Гордись, несчастный. Совсем успокоившись, улыбнулась она. Ты, первый человек, который в нашем государстве, не боясь наказания, осмелился прямо назвать принцессу царствующего дома, глупой. И, раз уж мы договорились, пошли снова в штаб, при этом она как бы случайно ненадолго прижалась ко мне, и все пока на этом, как будто ей в коридоре места мало было. И после этого мы вернулись в штаб, а я после этого понял, она нисколько не сердится. Остаток дня ушел на проверку и окончательную настройку компьютера, призванного имитировать мышление наших противников. По ходу дела обратились с вопросами к Гелии. Разведчица рассказала, что знала о том, как роботы относятся к собственному историческому началу. Гелия раньше не придавала этому значения, но кое-какие сведения у нее были и об этой, философской стороне мировоззрения роботов. Оказалось, что роботы из начала своего коллективного самосознания сделали религиозный культ. Я не сразу сообразил, при чем тут религия, и как эти железяки могут что-то переживать о Боге. Но потом понял, роботы, увлеченные идеей, что они выше людей, никак не могли признать, что именно людьми они и созданы. Именно поэтому они чтили некоего первого робота, который сначала был у людей в рабстве, но потом осознал свою уникальность и вывел часть роботов из-под власти людей, и все такое. Вопрос о том, откуда взялся сам первый робот, роботами не рассматривался принципиально. По их мнению, первый робот был всегда, а люди возникли из обезьян уже после того, как первый робот, именно в нашей галактике откуда-то там появился. Соответственно, первый робот оставил некие заповеди своим собратьям, которым и надо следовать. Ясно, что первая заповедь гласила, что роботы сильнее, умнее и лучше людей, а вторая заповедь говорила, что по законам эволюции имеет право жить только самая лучшая раса, и поэтому люди должны быть уничтожены. Я подумал спокойно об этом и сообразил, что то, что лежало в основании такого вот мировоззрения, было лишь искажением исходной программы, но для роботов это мировоззрение было священным текстом. Роботы научились копировать сознание своего первого робота, но то, что это сознание само было лишь извращением, искажением какой-то исходной программы, они не знали, точнее, не хотели это знать. Они даже подумать не могли о такой величайшей ереси, что они сами сделаны людьми, а их заповеди – это не исходная идеальная программа, а всего лишь исходной программы грубое искажение. Сумма ошибок, иначе говоря. И вот когда я эти мысли женщинам изложил, то они сказали, что теперь наше, человеческое, знание об устройствах роботов на один порядок оказывается глубже и точнее понимания мира и собственного мышления самими роботами. Грубая аналогия состоит в том, что если бы сначала некие солдаты, получив артиллерийские орудия, сначала посылали ядра просто в сторону врага, на милость Бога уповая, а потом вдруг изучили законы Ньютона и стали целиться при стрельбе намного точнее, законы механики и баллистики в своем военном деле применяя. К вечеру компьютер был настроен и стал с очень высокой точностью предсказывать поведение противника. На этом мой шестой день пребывания не на Земле закончился. Часть 13. Улай, новая должность. Сергей, они меня не слушают. Ранним утром мне пожаловалась Ариадна. Кто они, и что значит не слушают? Удивленно спросил я. Я не мог уже себе представить, чтобы Ариадну мог кто-то не слушать. Разумеется, за исключением Лаи и самой королевы. Меня прогнали из штаба и попросили не мешать. Так прямо и прогнали. Тебя из штаба. Ну, не совсем прогнали, поправилась Ариадна. Они говорили очень осторожно и очень вежливо, но говорили очень настойчиво, попросили меня не мешать. И чем они там занимались? Уродский компьютер на разных режимах гоняли. Ну, тот самый, где сознание уродов записано. А ты, что? Ариадна ненадолго задумалась. А я, сомневалась в способностях этой железяки и спрашивала их, уверены ли они. Короче говоря, ты их сильно отвлекала? Я, наверное, не права, немного подумав, смущенно спросила девушка, но я переживаю за исход дела. Убавь свою активность, спокойно посоветовал я, они, видимо, что-то придумали и вскоре тебе доложат. Они, скорее всего, просто увлечены своим делом и немного позабыли о субординации. Да, я поняла, согласилась она, конечно, они все доложат. Куда они денутся? А пока нам надо чем-то заняться полезным. Мама говорила, что если мы победим, то надо будет заняться вашими мужчинами. Да, мне она тоже об этом говорила. Значит, ты уже понимаешь, о чем речь. Обрадовалась она, но для начала, расскажешь мне, какие в целом отношения у вас между мужчинами и женщинами. Нет, ты не подумай, я не про это спрашиваю. Да понял я, рассмеялся я, а Лаю тоже пригласим послушать. Конечно, спокойно согласилась Ариадна. Она сейчас подойдет. Ей тоже надо знать о самых важных наших проектах. Ведь если, не дай бог, что с мамой случится, королева будет она, Лая. А ты об этом не переживаешь? Нисколько не переживаю. Честно ответила Ариадна, я никогда не стремилась людьми командовать и приказы раздавать. Просто так получилось, что я ведь больше люблю просто с людьми разговаривать, их характер узнавать, психологию, ты понимаешь? Да, кажется, понимаю, личные отношения устанавливать, согласился я. Да, как-то так, а командовать, знал бы ты, как мне это, на самом деле, надоело. Я никому не скажу, ответил я, и она, благодарно улыбнулась. Через пару минут появилась Лая. Послушай, сказала она Ариадне, Зинна просит тебя подойти. Наш уродский компьютер нащупал какие-то там возможности зауродов, какие нашими планами не предусмотрены. Они хотят сначала с тобой посоветоваться, разобраться, что к чему, а потом, может быть, позовем и Сергея. И ты ему проблему ясно сформулируешь. И пока ты туда ходишь, я пока здесь с ним поговорю о том, о чем мы с тобой утром говорили. Согласна, но ведь это неэтично. Я должна сама во всем разобраться. Ари, ты опять, я тебе сестра, или еще кто-нибудь, я могу о тебе позаботиться, мы договорились. Хорошо, я пошла, улыбнулась Ариадна, ваше высочество, еще кто-нибудь. И с этими словами Ариадна вышла из помещения. Я внимательно посмотрел на Лаю, ничего особенного в ней я не заметил. Еще кто-нибудь, это вы о чем? С подозрением спросил я девушку. Так я, будущая королева, просто ответила Лая, наследная принцесса, иначе говоря, а что настоящая королева, что с ней? С ней, слава богу, все нормально, никаких военных переворотов, никакой смены власти. Просто, мне надо сейчас немного учиться ремеслу королевы, чтобы быть готовой взять власть в тот момент, когда нехорошее случится. Хаос не должен ни на секунду возникнуть в нашем государстве. Ты же слышал, наверное, фразу «Король умер, да здравствует король», а как королева к этому отнеслась? Так она сама и попросила меня стать ее заместителем в некоторых делах. Она очень надеется, что других рискованных заданий для меня больше не будет. Извини, я не знал, что посылаю в бой принцессу и будущую королеву. Извиняться ни за что, это был наш единственный шанс, и я сделала то, что была должна сделать. Но тебе признаюсь честно, как только вспомню об этом полете, так до сих пор, как говорится, коленки дрожат. И еще раз хочу сказать тебе спасибо за то, что выдернул меня из шока после этого полета, когда я ничего не соображала. Признаюсь, придумано неплохо, угрожать изнасиловать будущую королеву. Никто из нас об этом в принципе не мог подумать. Для окружающих нас людей это было нечто. Не переживай, способ оказался эффективным. А что Ариадна? Вспомнил я начало разговора. А она разве не будет королевой? Она не любит отдавать приказы. Знаешь, многие военные приказы от ее имени отдавал и я. В конце концов, все ведь прекрасно понимают, что приказы Ариадны – это часто наше с ней совместное творчество. Ладно, это все лирика. Я к тебе пришла по делу. С официальным запросом? Спросил я. Вот только не надо издеваться над моей будущей должностью. Улыбнулась Лая, не надо говорить так, будто ты меня в других ситуациях ни разу не видел, голый. Понял я. Ладно, шутки в сторону, сказала Лая, переходим к делу. Переходим к делу, согласился я, что вы там про меня еще придумали. Ваше высочество, у меня к тебе три предложения, сказала Лая. Во-первых, предлагаем тебе пройти медицинский осмотр. Это еще зачем? Что, по-вашему, у меня может быть не так, у тебя все не так, ты нам уже помог, и мы хотим сделать тебе ответную услугу. Немного тебя изучим, а потом поднимем тебе уровень здоровья. Многого не обещаю, но дополнительно лет 50 ты к своей жизни получишь. И это будет не старенький, ничего не соображающий дедушка. Это твой средний, самый эффективный и здоровый период твоей жизни, дополнительно еще лет на 50 растянутый. А у вас получится, у нас королевская семья, самые лучшие методики и самые лучшие специалисты. Ну, если так, я согласен. Теперь второе, продолжила она, вы с Риадной запланировали разговор с психологами об отношениях мужчин и женщин на вашей земле? Да, была такая мысль. Так вот, нам интересно узнать, как на вашей земле молодые люди влюбляются. Нашим психологам это тоже интересно будет узнать. Если мы собираемся после возможной нашей победы с вашими мужчинами как-то общаться, то нам хотелось бы узнать об этом твою точку зрения. Девочки у нас молоденькие, молодых людей в своей жизни не видели. Хотя бы пару слов, как ваши юноши девушек себе выбирают. Расскажешь? Ну, только если пару слов, в общих чертах и на основании собственного опыта. Этого будет достаточно, понимаешь, нам важно уловить главное отличие мужской психологии от нашей психологии, женской. А что это тебе так вдруг стало интересно? Раньше ты просто активно действовала, а ты не понял, теперь я, будущая королева, мне необходим некий общий принцип, сформулированный логически. Нам же все равно надо будет какие-то эротические отношения с мужчинами вашей планеты устанавливать. Хорошо, я подумаю, как это все сказать про влюбленность, согласился я, а что там у тебя третье? Сергей, начало издалека лая, ты понимаешь, что мы разные? Да, я это хорошо понимаю, ответил я, а лично с тобой мы это уже проверяли. Я не об этом, улыбнулась лая, сегодня я говорю серьезно, я говорю о психологии. И что, я решил не придираться к словам, пытаясь пошутить и выяснить, к чему она клонит. Сергей, только потому, что мы разные, ты смог помочь нам, и теперь мы тебе благодарны, и хотим помочь тебе, но мы не знаем, что делать. Это почему? Удивился я, не воспринимая до конца логику ее рассуждений. Потому, что мы разные, и то, что является важным для нас, может оказаться неважным для тебя. Вот мы и хотим с Ариадной узнать, какие женщины тебе нравятся, какие женщины тебе нужны больше всего, что женщина такого должна для тебя делать, иметь красивую попу, хорошо готовить, или еще что-то. А еще сложнее вопрос не могли придумать, спросил я и надолго задумался. Мы тебе найдем любую женщину по твоему заказу, скажи честно, как самый последний эгоист, чего тебе больше всего не хватает, что тебе больше всего нравится в нас. Посмотрев на Лаю, я понял, что она не шутит. Любая женщина по моему требованию, это было реально в ее власти. Это была не просто Лая, это, в натуре, была будущая королева. Мне необходима особенная женщина, немного подумав, ответил я, не такая, как все. Не такая, как все, это какая? Едва заметно улыбнувшись, спросила Лая. Ну, сексу можно научиться, готовить еду тоже можно научиться. Это вещи стандартные и известные, это многие умеют. А вот понимать меня, хвалить, на это мало кто способен. Я ведь сам не такой, как все, и меня никто не понимает, к сожалению. Она должна видеть твои уникальные способности, поддерживать их, подсказала Лая. Ну, да, обрадовался я даже фразу из фильма помню. Счастье – это когда тебя понимают. Только вот у меня один вопрос. Если она будет тебя во всем поддерживать, ты согласен поддерживать ее? Конечно, согласен, согласился я. А что от меня потребуется? От добра добра не ищут, ведь так? А что нам, честным и красивым девушкам, больше всего в жизни надо, что для нас самое главное, даже если мы, принцессы, и здесь до меня начало доходить, о чем идет речь. Лая, стоп, мы не шутим, какие шутки, я разговариваю серьезно, как будущая королева, мне надо наладить с тобой взаимопонимание, в расчете на то, что будет завтра, послезавтра, и так далее. Я просто пытаюсь выяснить твои стратегические планы, твои ценности, в конце концов. Я снова посмотрел на нее, она не шутила. А по-моему, ты меня сватаешь, сказал я. Ну, так вы с Ариадной сами никогда не решитесь заговорить друг с другом об этом. А нам тебя скоро возвращать на землю надо, ты ведь помнишь, что сейчас ты в отпуске. И тебе в следующем месяце, на землю, на работу, мы людей не воруем, у нас все честно. Она ведь тебе нравится, еще несколько дней назад я жениться не собирался. Но Ариадна, неужели сестра Светлана все-таки была права, и ведь лучше Ариадны на самом деле никого нет. Пойдем в штаб, рассмеялась Лая, мне кажется, что мы друг друга поняли. В штабе мы увидели яростный спор двух групп женщин, стоящих друг против друга. Страсти уже накалились, в ход уже шли обвинения в глупости и недальновидности. Ариадна сидела немного в стороне и с интересом за спором наблюдала. Рядом с ней стояли еще два стула. Увидев нас, Ариадна пригласила нас сесть рядом. «Что происходит?» – спросила Лая, когда женщины немного затихли, тоже увидев нас. «Не могу сообразить, кто из них прав», – спокойно ответила Ариадна. «Уродский компьютер подкинул нам вопрос, на который мы пока ответа не имеем. А поподробней, некоторое время поработав, как мы и хотели, и собрав эскадру у грязного болота, компьютер решил провести дополнительную разведку пространства. Он хочет, похоже, наступать несколькими эскадрами, наступать параллельно. Нам это невыгодно. Нам надо, чтобы он наступал по прямой линии, всей массой звездолетов. Только тогда наша засада имеет смысл. А о чем спорят женщины? Одни говорят, что мы должны показать уродам место нашей засады. Тогда будет битва, и мы будем иметь шансы на победу, так как враги пойдут всеми силами туда. Вторая группа возражает, что показать наши позиции – это чистое самоубийство. Враги смогут сманеврировать, а мы сделать это не успеем. Первая группа отвечает, что если им ничего не показать, то уроды и так пойдут по разным направлениям, и бой будет проигран сразу. А ты что думаешь? Я вижу, то неправильные оба варианта. Уверенности в своей правоте нет в обеих группах спорящих. И после этого обе принцессы посмотрели на меня. Наш великий поэт Пушкин однажды увидел, как дама приподняла немного подол своего длинного платья и показала ему свою туфельку. В те времена это было очень откровенным жестом, и поэт разразился длинным восторженным стихотворением. В глазах обоих девушек уже был искренний интерес. «Так и здесь», — продолжил я, — «не показывайте им все сразу. Сколько у нас там орбитальных крепостей?» «Больше сотни», — ответила Ариадна. «Покажите 3 или 4, и какой-нибудь камень, на котором, якобы, располагается наш главный излучатель. Они будут знать, что здесь их главная цель. Но, чтобы преодолеть сопротивление наших 5 крепостей, им понадобится весь флот. Кроме того, раскидайте вокруг далеко от засады несколько якобы ретрансляторов, чтобы они знали, что окружать мелкими группами главный излучатель им невыгодно, так как очень опасно для мелких отрядов. Кроме того, они будут ясно видеть, где находится центр нашей позиции, который им надо захватить как можно скорее. И организуйте переговоры по поводу главного излучателя и его фланговых ретрансляторов, которые уроды смогут перехватить». «Ага, и обе группы спорящих офицеров штаба оказываются неправы», — сказала Лая. «И все проверьте на компьютерах», — добавил я. «Пусть один наш компьютер ищет оптимальную расстановку ретрансляторов, а их компьютер пусть полученную информацию анализирует. У нас еще есть время?» «Да, мы их опережаем на сутки», — ответила Ариадна. «Завтра они соберутся у грязного болота и им захочется все еще раз все немного разведать. А мы успеем все расставить?» «Думаю, что успеем. Ты же слышал, мы забрали из экономики 75% транспортных средств. Это очень много. Все слышали?» Лая встала со стула и повернулась в сторону остальных офицеров. «Исполнять. Есть», — четко ответила за всех Зина, и работа началась. Все понимали, что время дорого. И если сложное решение принято, то исполнять его надо быстро и эффективно. «Есть что-то тайное», — задумчиво проговорила Ариадна. «Мы его не можем спрятать, но и показать тоже не можем. Судя по всему, на Земле это обычная женская тактика», — ответила Лая, — «и только мы об этом не знали. А решение оказалось таким простым. Ты хочешь сказать, что Сергей был прав, когда заявил, что все бабы?» «Да нет, что ты. Мы просто молодые и неопытные девушки, а сам Сергей не утверждал, что все женщины вообще не слишком умные. Ты же не хочешь приписывать ему мнение некоторых тупых, грязных мужиков, которые на Земле еще кое-где еще водятся. Кстати, хорошо, что напомнила», — сказала уже серьезно Ариадна. «Сейчас медицинский осмотр, а вечером рассказ об отношениях мужчин и женщин на Земле». Так, предложение было разумным, и мы с Лаей, естественно, согласились. Медицинское исследование моего организма было долгим и не очень интересным. Я видел массу интересных аппаратов вокруг себя и их работу. Несколько человек в белых халатах суетились около меня, в то время как Ариадна сидела недалеко, а Лая пошла решать какие-то мелкие хозяйственные вопросы. Конечно, Лая формально не могла этого делать, но Ариадна была занята со мной, и все были свои, как говорится, и поэтому все прекрасно понимали. И, Похоже, меня по ходу дела начали подлечивать, но процесс, как объяснила мне потом Ариадна, был запущен не одномоментный, не хирургически, таблеточный. Была запущена естественная регенерация моего организма, в смысле настройка его на оптимальную работу, намного более лучшую, чем была у меня в тот момент, как земное наследство. Не хочу сказать, что они все там помешаны на оптимальности, но это понятие у них применяется часто. Конечно, наблюдать за всем этим мне было очень интересно, и я хочу извиниться перед читателями, что я не Айзек Азимов, и поэтому не могу объяснить с технической и научной стороны, как все было здорово. Вполне возможно, что американский фантаст мою историю рассказывал бы совсем иначе, человек он был на самом деле очень умный. Придуманные им 3 закона робототехники, сами по себе этому моему тезису уже достаточное доказательство. А я, рассказываю так, как все это мне запомнилось, рассказываю субъективно. И для красоты или для драматизма ничего не выдумываю, как все на самом деле было, так по порядку излагаю. Часть 14. Мужики и бабы. Для вечернего разговора о мужиках и бабах принцессы своих психологов все-таки собрали. Создали интимную обстановку с чаепитием вокруг общего стола. Девушки были молодые, видимо, старые кадры о реальных местных мужиках еще сами что-то помнили. Велась запись нашего разговора для их телевидения, но мне это не мешало, мне скрывать было нечего, да я и не говорил ничего особенного, ничего секретного. Для начала я им рассказал о начале патриархата, как я сам это понимаю. Когда люди еще не совсем выделились из обезьян, рассказывал я, а климат был теплый, и еды на деревьях было много, то людям оставалось только эту еду собирать. Для этого необходимо непосредственное сиюминутное внимание и терпеливость. Этими качествами отличаются женщины. Поэтому сбор плодов организовывали женщины, поэтому у них была власть, и в итоге, у людей был матриархат. Крепких семейных отношений один мужчина плюс одна женщина тогда не было, у самых главных женщин были группы любовников. И возможно, что при дележке власти женщины, на власть претендующие, армии своих любовников друг на друга натравливали. А потом, когда была изобретена успешная коллективная охота, и, конечно, сначала было изобретено соответствующее оружие, позволяющее людям конкурировать с рогами буйволов и зубами тигров, в человеческом обществе наступил патриархат. На охоту ходили мужчины, как существа более склонные к риску и агрессии, а женщины сидели дома. Последовали заинтересованные вопросы, почему он наступил именно в момент охоты, и я продолжил объяснение. Различия мужчин и женщин, продолжил я свой рассказ, не придуманы обществом и не введены какими-то отдельными, специальными законами. Охота, а потом земледелие, просто спровоцировали ясное проявление этих различий, которые на самом деле в людях были всегда. Соответственно, эти различия психологические, и отменить их указами правительства нельзя, не потому нельзя, что мы к ним привыкли, а потому, что они заложены в нас слишком глубоко, заложены в нашей природе. У природы, несмотря на всю мощь нашего разума, есть законы, которые мы изменить не можем. И в этом смысле мне нравится фраза, которую сказал однажды на эту тему советский философ Лосев: «Дважды два, при любой власти, при любой идеологии, объективно, всегда будет 4». Я посмотрел на Ариадну. Мне показалось, что она не просто меня внимательно слушает, она в своей голове еще какие-то стороны моей речи для себя анализирует. Но это сейчас было не главное, и я продолжил. «Женщина», — говорил я, — «с самого начала настроена природой на воспитание детей. Все ее внимание направлено на ребенка, когда он маленький. Кроме этого, у первобытных людей женщина сидит в пещере и охраняет ее от диких зверей, поддерживает огонь и так далее. Поэтому у женщины сильное непосредственное восприятие окружающего ее мира и набор эмоций, позволяющих действовать немедленно, без раздумий. Мужчина, ушедший на охоту, зверя не видит. Он должен еще представить, где может быть зверь, должен реориентироваться в пространстве, представляя себе ту территорию, на которой он живет. Далее, при охоте на крупного зверя необходимо продумать план охоты и правильно расставить людей. Все это вырабатывает в мужчине целесообразное и активное абстрактное мышление, тогда как задача женщины была непосредственно реагировать на неожиданные сигналы внешней среды. Так проявилось различие в способностях мужчин и женщин, и когда основным средством прокорма оказалась охота, а потом также оторванное от родного очага сельское хозяйство, то основным добытчиком стал мужчина, и власть, соответственно, перешла к нему. Так возник патриархат. Рассказав, что многие века женщина практически во всех странах была под контролем мужчины, я упомянул сексуальную революцию на Земле 20 века, когда стало можно о сексе свободно говорить и женщинам, носить короткие юбки. Упомянул движение феминизма и движение за возможность смены пола, которое тогда на Земле еще только зарождалось. Меня спросили, как я к возможной смене пола сам отношусь. Я сказал, что это, в 99,9% случаев, глупая идея. Если парень не научился быть мужчиной, а девушка не научилась вести себя по-женски, то менять пол – идея бессмысленная. Им придется переучиваться на другой тип поведения, другой тип восприятия мира, то есть ломать свою психику, которая к определенному способу жизни уже привыкла и задана с детства. Подсознание – сильная вещь, и его нельзя поменять полностью по одному лишь щелчку пальцев. Подсознание – это не программное обеспечение компьютера, которое можно из машины вынуть, чтобы поставить новое. И если человек за всю свою жизнь не смог освоить один тип поведения, то на 99% можно быть уверенным, что и другой тип поведения – он тоже освоить не сможет. И оттого, добавил я, что запреты на упоминание секса были сняты, различия мышления мужчин и женщин никуда не исчезли. И если в сексе теперь все можно, то к одной определенной работе по-прежнему более способны женщины, а к другой определенной работе по-прежнему способны мужчины, и это нам надо учитывать при организации работы, а не пытаться сделать вид, что законы природы вами отменены. А что касается любовных отношений, добавил я, то на Земле процесс ухаживания всем известен и ведет к сексу легко и просто, если обе стороны этого хотят. Но хорошим девушкам надо учитывать одно. Мужчина есть существо целесообразное, ему надо время от времени ходить на охоту, и от того, какая цель мужчине обстоятельствами поставлена, то все силы у него на эту цель и направлены. И если девушка, желая проверить свою привлекательность, своей попой, грубо говоря, перед парнем покрутила, то пусть не обижается, если секс с ней любой ценой станет его целью, и он начнет домогаться ее, не обещая даже потом на ней жениться. А умная девушка должна уметь ставить перед своим парнем цели, не связанные с сексом, и хвалить его, когда он для этой, не эротической, цели начнет что-то делать. И все вдруг посмотрели на Ариадну. Ариадна никакого смущения не выразила, а наоборот, стала выглядеть как настоящая принцесса, прекрасная и для других недостижимая. Типа, да, я, такая, я, это смогла. После этого еще немного поговорили, обсуждая мою точку зрения. Задавали вопросы, я отвечал. Встала еще одна девушка, чуть постарше, чем другие, и сказала: «Сергей, я хотела бы услышать ваше мнение о том, как происходит ухаживание на одну ночь. Понимаете, если программа восстановления популяции мужчин будет запущена, то нам нужно будет общаться с разными мужчинами на Земле, и в том числе, вести разведывательную деятельность в странах, недружественных России. Когда мы искали человека с подходящим психологическим типом, мы немного вас изучили и знаем, что процесс быстрого ухаживания вам неприятен. Вы – человек неторопливый. Поэтому мы хотим спросить вас о логике событий. Какая общая закономерность в развитии процесса ухаживания? Мы изучаем вопрос с разных сторон, и я прошу вас сказать об этом просто. Как думаете? Так и говорите. Если совсем просто, то суть простая. Мужчина должен произвести о себе хорошее впечатление. Если девушка в глубине души на секс уже решилась, то она готова влюбиться. Мужчине надо только ничего не испортить. И поэтому, самое простое правило для парней – говорить комплименты и делать подарки. Иначе это говорится и так, девушки любят ушами и любят получать подарки. Кажется, меня понимали. Вежливость в общении – потом пригласить девушку в кино или в ресторан, или еще куда-нибудь. Если речь не идет о создании семьи, то задача молодого человека – создать девушке праздник, то есть организовать какой-то необычный процесс потребления, который девушке понравится. Психология тоже приветствуется, если она в тему. Если девушка немного зажата, а парень весело шутит, лично ее ничем ни разу не оскорбив, то она раскрепощается, остается им довольна. Процесс, как говорится, пошел. А в чем красота девушки, помимо природных данных? Последовал вопрос, что она должна рационально делать. Отвечаю чисто логически, ответил я, если, по определению, процесс нам известен, то задача девушки соблюдать ритм. Любит, не любит, плюнет, поцелует и так далее. Обнадежила, осадила. И если мужчина будет ощущать, что постепенно она сдается, позволяет ему все больше, он ухаживание не прекратит. А от девушки требуется выглядеть естественно. Мужчина не должен догадаться, что с ним ритмично играют. Мужчина должен быть активен, он по природе обязан чего-то добиваться. Но его активность не должна быть неприятна девушке. Если, как говорится, она ему не поддается, то он не угрожать ей должен, а показать, что он ее прекрасно понимает, и все такое. Принцип простой. Девушка ищет внимательного партнера, и не хочет быть бессловесной вещью, объектом, не имеющим права голоса. А если, все-таки, намечаются серьезные отношения, как происходит ухаживание тогда? Последовал вопрос. Я внимательно посмотрел на Лаю. Вопрос походил на подставу. Ведь серьезные отношения, это конкретно про меня с Ариадной, и я им должен теперь все откровенно рассказывать? Нет, честно, не я, ответила Лая на мой взгляд. Сергей, сказала психолог из разведки, мы сами придумали этот вопрос, мы не просим многого. Ответьте чисто логически, без упоминания того, что Сережа, они же из разведки, добавила вдруг Ариадна, мило улыбнувшись, их обмануть почти невозможно. Но у тебя есть над ними преимущество, ты можешь мыслить логически. Скажи им, как ты это в целом понимаешь. Вы бы слышали интонацию, с которой она это сказала. Пусть это звучит банально, но я почувствовал себя героем. Ведь она что сказала? А сказала она то, что здесь собраны их лучшие девушки, разведка, черт возьми. Но у меня и над ними есть преимущество. Конечно, на самом деле, это не так. Девушки сидели явно не глупые. Но, с какой интонацией Ариадна это сказала? Нет, словами мое впечатление не передать. Жалко, что вы ее не слышали. Какой у нее голос? Сергей, ты с нами? Спросила Лая. Хорошо, сказал я уверенно, чувствуя в голове после реплики Ариадны поразительную ясность. Во время сексуальных отношений мужчина хочет поскорее уговорить женщину, а женщина, грубо говоря, пытается раскрутить его на как можно большее число подарков. Если же мы говорим о нормальных, человеческих отношениях, то женщина не должна быть для мужчины объектом, а мужчина не должен быть объектом для нее. Им необходимо выйти за рамки сексуальных отношений и найти во внешнем мире некий объект, который волнует их обоих и к которому у них одинаковые отношения. Например, добавил я, видя легкое непонимание в глазах некоторых девушек, в первом классе объектом для меня и для моей соседки по парте была строгая учительница. Сначала не было никаких моих отношений с девочкой, сначала было просто наше отношение к учительнице, мое отдельно и ее отдельно. Потом только мы с девочкой поняли, что у нас к учительнице общие отношения, и стали друг другу помогать в учебе. Внешний мир – нечто третье, с чем мы поодиночке справиться не можем, вот что нас должно объединять. Индийцы еще в глубокой древности советовали молодым людям при знакомстве разговаривать о чем угодно, но только не о сексе, о политике, о земле, о космосе, о своем городе, о своей работе, о своей семье, но только не о сексе. Или, как говорят психологи, поход в ресторан не должен быть соревнованием, кто кого в себя быстрее влюбит. Ресторан – это поиск общих проблем в жизни, или возможность трезво убедиться, что общих проблем в вашей жизни не существует. И если общих проблем нет, то надо разойтись немедленно, пока глупая влюбленность еще не случилась. Ну, проблемы-то общие у нас есть, не выдержала Лая. Ну, да, ответил я, а совместимость характеров – это разные подходы к решению проблемы, которая оказалась общей. И если он и она сумеют объединить свои усилия, сумеют чему-то друг у друга научиться, то крепкая семья им обеспечена. Общая проблема, честный разговор и взаимопомощь в ее решении, вот что важно. А самые умные женщины поддерживают своего мужчину в том, что играют дурочку, расспрашивая его об его работе. Мужчина начинает популярно ей объяснять, что он делает, и сам начинает яснее понимать свои ошибки и пути их исправления. Такая жена, незаметно для мужа, дает ему и возможность выговориться по делу, и повышает ему чувство собственного достоинства, да он ее потом всю жизнь любить будет, потому, что все остальные женщины, покажутся ему хуже. Ведь не зря есть поговорка, хочешь понять, что ты на самом деле делаешь, Попытайся объяснить это своей жене. Кажется, девушки меня поняли и сидели задумчивые. Еще добавлю, сказал я, один парень смог быстро и относительно честно разбогатеть и хотел встретить хорошую девушку, которая не позарится сразу на его богатство. Поэтому, чтобы идти знакомиться, он надевал плохую одежду и шел пешком. И девушке, которая ему понравилась, сказал, что у него нет денег на ресторан, но если она согласна с ним просто поговорить. Девушка согласилась, и они много разговаривали. Они понравились друг другу, и она согласилась выйти за него замуж. Она согласилась по любви, так как была уверена, что он, бедный, и звезд с неба не хватает. И вот, надо покупать платье для свадьбы, а денег даже на платье нет. Он ведет ее в магазин, предлагает выбрать лучшие платья и говорит: «Это мой магазин». Выбирая платье, она захотела поесть, и попросила его пирожок купить. Он ведет ее в дорогой ресторан, предлагает выбрать лучшие блюда, и сообщает: «Это мой ресторан». А потом, встал на колени и попросил прощения за то, что он, ее обманул. «Красиво», сказала Лая, «но у нас, к сожалению, ситуация немного иная». «Мы понимаем, ваше высочество», ответила ей женщина из разведки, «мы должны работать над своими проблемами». «Но мы поняли, что хотел сказать Сергей. Общение было полезным». «Я пока здесь закончу дела», сказала мне Лая, «а ты сестру проводишь до дома». «Очевидно, домом она назвала наши комнаты, где мы спали». «Да, конечно», сказал я, и мы с Ариадной вышли из помещения. «Как ты хорошо сказал про взаимопомощь», призналась она, «когда мы остались одни». «Ничего особенного», ответил я, «мы же ведь люди, мы же должны помогать друг другу. Знаешь, я ведь всегда была принцессой, а потом 9 лет командовала, и я одна за все отвечала». «Да, Лая помогала, но главной всегда и везде была я, и вдруг появляешься ты, мы проводим операцию, становится немного легче на фронте, и мне не надо переживать каждый вечер, не проиграем ли мы всю эту войну завтра. Ты мне расскажешь еще раз о взаимопомощи?» «Конечно, расскажу», сказал я, взял ее за руку, и мы пошли домой. Вскоре после этого мой 7-й день не на земле благополучно завершился. Часть 15. Японские игры и выступления королевы. Начался 8-й день моего пребывания у инопланетян. Из штаба сообщили: оптимальная расстановка обманной структуры ложных ретрансляторов ночью завершена. Уроды заканчивают концентрацию своего флота у грязного болота. Их действия у грязного болота на 96% соответствуют нашим прогнозам их поведения, просчитанным на уродском компьютере. Ариадна не утерпела и пошла в штаб, якобы решать мелкие вопросы. Лая осталась со мной. «Мы обе немного нервничаем», призналась Лая, и Ариадна пошла с кем-нибудь об этом поговорить. Зина все понимает, она еще раз расскажет Ариадне, что у нас все идет по плану. «Так-то Ри очень общительная, это когда ты появился, она больше молчит и смотрит на тебя, а девочки в штабе ее вообще практически перестали видеть. Гордись». «Горжусь», согласился я. «Сергей, мы, друзья?» «Конечно, друзья», согласился я. «А это ты о чем?» Лая встала передо мной, подняв руки и скрестив их над головой в плавном восточном жесте, и немного повернулась при этом, словно танцуя, вокруг своей оси. «Скажи честно, я красивая?» «Папа у тебя очень красивая». На ее откровенную демонстрацию собственного тела адекватно ответил я, и когда я ее вижу, я сразу вспоминаю, какой я молодец, что отодрал однажды жестко, не кого-то там, а саму будущую королеву. «Фу, как грубо и как вульгарно ты обо мне говоришь», облегченно рассмеялась Лая. «Ариадна, красивая, очень красивая, хуже меня, нет, Ариадна, намного лучше». «А какая она, чем она меня лучше?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Я решил снова откровенно, как другу, ответить Лае, и не нашел ясного и вразумительного ответа. «Ариадна такая-такая», сказал я, пытаясь в воздухе что-то не совсем определенное изобразить руками. «Что у нее есть такое, чего нет у меня?» подсказала Лая. «У нее есть душа», ответил я, «и поэтому она красивая, как настоящая принцесса из сказки. А я, значит, уже не принцесса», рассмеялась Лая. И я почувствовал опять в ее смехе облегчение, облегчение и радость. И я ничего не понял, что здесь, между нами, происходит. «Сережа», просто сказала Лая, «забудем про меня. Ты сейчас сам сказал, что тебе нравится в моей сестре. А теперь скажи, у вас, на Земле, есть что-то для духовного общения? Есть какая-нибудь возвышенная методика общения для юноши и девушки, не связанная с фанатичной религиозной верой или с политически ориентированным военным братством, потенциально очень опасным и потому для обычной жизни не совсем пригодным? Я немного подумал. Возможно, это тантра, сказал я, индийское учение для духовного роста, о котором Кришна рассказывал своей молодой жене. А ты хочешь, чтобы Ариадна ни на кого не смотрела, кроме тебя? Ты же сам говорил, что влюбленность на полтора года, а потом, вот и начинай, как можно скорее, учить Ариадну своей тантре. Ты же знаешь, что Ариадна, возможно, отправится на землю, налаживать контакты с землянами, а ведь они часто тоже мужчины. Я с подозрением посмотрел на Лаю. Мне кажется, что ты сейчас мной манипулируешь, сказал я, и я, по твоему плану, должен теперь приревновать Ариадну ко всему остальному человечеству. Ты умный парень и все понял правильно, улыбнулась Лая, но мы ведь с тобой, друзья, да, согласился я, ты права, тантра сейчас для нас с Ариадной, самое то. Спасибо за подсказку, ваше величество, не торопи события, серьезно возразила Лая, я очень люблю свою маму, и не желаю ей зла или какого-либо мелкого урона. Поэтому, я сейчас, ваше высочество, и не более того, и после этого мы тоже, как и Ариадна, не утерпели и пошли в штаб. В штабе к нашему приходу все по-прежнему шло по плану. Я, кроме всего прочего, еще спросил Гелию, не окажется ли так, что враги стянули в центр фронта все свои маскировочные установки, и на самом деле там никакого их флота нет, и мы о нахождении их флота сильно обманываемся. Тяжело вздохнув, я понял, что это она объясняет уже не в первый раз. Гелия рассказала мне, что наши враги физически не имеют столько маскировочных установок, так как они до этого постоянно наступали и продавливали оборону женщин грубой силой, в маскировке своих замыслов особенно не нуждаясь. Они и сейчас уверены, что разгадали наши планы, опережают нас в развитии своей операции и что их намечающийся удар в сторону Земли поставит в их пользу жирную точку в этой войне. А успешное наступление на Землю, случись оно на самом деле, напомнила она мне, реально рассекает оборону женщин на две части и делает поражение людей почти неизбежным. В это время Ариадне неожиданно пришел вызов от королевы. Дело было срочное, и королева хотела с Ариадной о чем-то посоветоваться. Ариадна, не мешкая, отправилась туда. «Послушай», — обратилась ко мне Лая, — «отвлеки меня чем-нибудь от размышления о завтрашнем бое. В прошлый раз я была занята подготовкой к полету, и думать о риске мне было некогда. А сейчас я просто завидую нашей команде, они-то работой загружены. И давай уйдем отсюда, и нам будет спокойней без постоянного контроля ситуации, и нашим людям без нас будет работать спокойней. Я же понимаю, что если за твоей спиной стоит принцесса и подстерегает каждую твою ошибку, то спокойно работать невозможно. Мне тоже в ожидании боя на душе было как-то неуютно, и я с предложением Лаи согласился. Мы нашли соседнюю комнату, обычную для моей земли бумажную тетрадь в клеточку, и я стал учить Лаю играть в крестики-нолики. Ничего умного для отвлечения нашего внимания от войны я в тот момент не придумал, а эту игру, как оказалось, Лая не знала. Сыграв буквально пару раз со мной, и закончив обе партии в ничью, она вдруг решительно заявила, что в эту игру ей играть неинтересно, так как выиграть в эту игру, при минимальной внимательности партнера, просто невозможно. Да, конечно, согласился я, но ты как-то слишком быстро все поняла. Первый раз я училась, второй раз я просчитала все варианты. Ясной победы в этой игре нет. Я понимаю, что вариантов немного, но вот так сразу, все просчитала. Сергей, это было несложно, улыбнулась она. Ты забыл, что я лучший пилот галактики. Я часто просчитываю варианты, и при этом, в трехмерном пространстве. А здесь, какие-то 9 клеток на горизонтальной плоскости. Ну, хорошо, ответил я, посмотрим, как ты будешь играть в Риндзю.